5. Через 2 месяца после той первой встречи Кришан узнал, что знакомые Раджива организуют кинопоказ, и всю неделю ждал с нетерпением, зная, что может встретить там Анджум. В Дели квир-мероприятия проходили чаще, чем в прочих крупных городах Индии, но все-таки довольно редко, поскольку проводить их было особенно негде и не на что, а потому они служили чем-то вроде места встречи или пункта сбора своих, куда люди приходят показать себя и тем самым заявить, что еще существует. Показ устроили в небольшом офисном помещении в южной части Дели. В рабочее время там функционировала студия свадебной фотографии. Кришан с порога принялся искать взглядом Анджум, хотя и клялся себе, что не будет этого делать. Он стоял у входа, болтал со знакомыми, и всякий раз, как кто-то входил, Кришан косился на дверь. Наконец показ начался. Анджум все не было. Кришан нехотя направился на место рядом с Радживом, упрекая себя за глупость и готовясь смотреть кино. Показывали независимый документальный фильм о маргинализированном сообществе транс-женщин в Хайдарабаде. В Индии таких называют хиджрами. На экране община готовилась к одному из главных праздников года. Авторы фильма также затронули тему взаимоотношений между хиджрами и небольшой, относительно новой, но более мобильной общиной квир-активистов города. Постепенно фильм увлек Кришана. Быть может тем, что обманчиво близко изображал ту жизнь, о которой Кришан никак иначе не узнал бы, и лишь в конце показа, когда он уже оставил всякую мысль об Анджум, Кришан вдруг заметил, что она сидит на полу в самом начале зала, неподалеку от двери, и свет от экрана играет на ее задумчиво склоненном лице. Кришан старался не отвлекаться от фильма, но обнаружил, что не может сосредоточиться. Сердце его забилось быстрее, руки и ноги одеревенели. Всякий раз, как ему случалось заметить, что Анджум меняет положение, скрещивает или выпрямляет ноги, всякий раз, как она улыбалась или качала головой в ответ на происходящее на экране, в груди или животе у Кришана что-то ёкало. Он ощущал, что не вытерпит еще 2 месяца до следующей встречи, и гадал, не заговорить ли с ней после показа, или все-таки лучше выждать, поскольку казалось ему негоже выказывать интерес к женщине в такой ситуации в одном из немногих мест в Дели, существующих для поддержки менее распространенных разновидностей вожделения. К его почти нескрываемой радости оказалось, что Раджив знает кого-то из тех, с кем пришла Анджум. И после показа, к вящей радости Кришана, человек 9-10, включая их с Радживом, уговорились пойти в гости. Кто-то из них жил поблизости, и там накуриться. Кришан старался ничем не выдать восторга, хотя мысленно ликовал от того, как непринужденно пересеклись их пути. Выслушав предложение пойти в гости, он лишь молча кивнул, от волнения и надежды не в силах заговорить ни с кем все те 15 или 20 минут, что они шли до квартиры. Весь вечер он старался не пялиться на Анджум дольше приличного. Во-первых, не хотел ей навязываться, а во-вторых, не хотел, чтобы кто-то заметил его интерес к ней. Но всякий раз, как Кришан смотрел в другую сторону, он не мог избавиться от ощущения, что Анджум глядит на него. Однако стоило ему обратить на нее взгляд, и выяснялось, что она смотрит в другую сторону, обычно на говорящего, со скептическим любопытством хмурит длинные густые брови, переводит взгляд с одного знакомого на другого. С политических тем перешли на личные дела. Дружеские подколки сменились сплетнями. Время от времени разговор делился на части, но потом вновь становился общим. Взгляд Анджум словно бы выделял предмет ее внимания. И Кришану казалось, будто бы то, на что она смотрит, важнее всего остального, что человек, которого она слушает или с которым говорит, симпатичнее и интереснее прочих, точно... Взгляд Анджум делал предмет ее внимания не только значимым, но и реальным. Точно в ее присутствии существовало лишь то, на что она смотрит. Она великодушно улыбалась, порой смеялась в ответ на чужие слова, время от времени вставляла в общий разговор замечания, шутки, возражения или оценки. Все это Анджум высказывала с иронией и скепсисом, обусловленным, мнилось Кришану, не столько предметом беседы, сколько тем, что беседа как таковая не стоит ее усилий. Всякий раз, как она говорила, он, пользуясь случаем, изучал ее, радуясь предлогу посмотреть на Анджум, не привлекая к себе внимания, и тоже старался участвовать в разговоре не только для того, чтобы Анджум его заметила, но и чтобы не чувствовать себя посторонним в этой комнате, где почти никого не знал. Вечер тянулся, гостей становилось все меньше. Оставшиеся укуривались все больше. Кришан все чаще встречался глазами с Анжум. То ли потому, что под кайфом он осмелел, то ли потому, что мы всегда ощущаем, когда на нас смотрят, поскольку взгляд обладает странной способностью притягивать внимание того, на кого обращен, независимо от того, рядом он или на другом конце просторной комнаты. Будто бы, глядя на другого, признавая его присутствие, мы тем самым безмолвно просим или требуем ответного признания. Первый раз Кришан и Анжум отвернулись друг от друга поспешно. Но не слишком поспешно, поскольку если отвернуться слишком поспешно, значит, тебе есть что скрывать или у тебя имеется тайный умысел. Однако вскоре Анжум уже не отводила глаза. Кришану казалось специально, точно она подзадоривала его обнаружить и собственные намерения. Кришан изнывал под взглядом ее темно-карих глаз, лицо Анжум оставалось непроницаемым, и оттого выдержать ее взгляд было труднее вдвойне. Пусть он и задерживался на Кришане от силы на миг-другой. Кришан отворачивался, упрекая себя за трусость, и в то же время надеялся, что этот зрительный контакт — не случайность, что между ним и Анжум завязалась безмолвная беседа, что они снова и снова встречаются глазами не потому лишь, что так угодно ему, но угодно и ей. Через пару часов два парня, с кем Анжум была лучше всего знакома, ушли, а вскоре засобирался и Раджив. Так что остались Кришан, Анжум и две девушки, обитавшие в этой квартире. Одна из девушек принялась сворачивать очередной косяк. Анжум, кажется, толком не знала ни одну, ни другую. И это внушило Кришану надежду, что она не уходит из-за него. Наконец косяк был готов, но Анжум дала понять, что ей пора. Уже поздно, и Кришан, пользуясь случаем, уточнил, не к метро ли ей. Оказалось, им в одну сторону. Оба жили на севере города и решили поехать вместе. Распрощавшись с хозяйками, они спустились по лестнице. Анжум первая, Кришан следом. Вышли за ворота и направились к шоссе. Неделю назад праздновали Дивали, как зовут его на севере Индии. В воздухе до сих пор висел густой дым и запах петард и фейерверков. На улице было темно, не считая тусклого света встречавшихся то и дело натриевых фонарей. Он скорее подчеркивал мрак, чем улучшал видимость, придавая постапокалиптический вид и безжизненным улицам, по которым они проходили, и закрытым магазинам, и неосвещенным зданиям. Вдобавок, все вокруг покрывало пыль, даже листья, растений и деревьев, будто город давно заброшен. Шагая к метро сквозь царящее вокруг запустения, Кришан и Анжум обсуждали, чем север Индии отличается от юга. Кришан в тот вечер узнал, что Анжум из Бангалора, и ему не терпелось об этом поговорить. Он чувствовал, что эта тема сблизит их, причислит их к одной и той же мифологии или расе, сплотит против окружающего их города. Анжум, по ее словам, в 19 лет уехала в Дели учиться в университете и с тех пор не жила в Бангалоре и вообще на юге. Несколько лет она там не бывала, хотя в позапрошлом году съездила дважды. Позже Кришан узнал, что это связано с тем, что Анжум рассталась с девушкой, с которой встречалась 3 года. Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России. Она рассказала родителям об этом романе и после этого вынуждена была на время прервать с ними всякую связь. Чем дольше Кришан и Анжум пробирались по неосвещенным неровным улицам и тротуарам, тем больше сокращалась дистанция между ними. Руки их то и дело соприкасались, и эти прикосновения, как ни старался Кришан сохранять ясную голову, вызывали в нем бурю чувств. Добравшись до метро, они спустились по длинной крутой лестнице в сверкающий вестибюль. На миг, растерявшись, замедлили шаг после долгого пути в темноте, ослепленные флуоресцентным светом, и по длинному переходу вышли на станцию. Двигались они отчего-то скованно, угловато, на почтительном отдалении друг от друга, и стук их шагов гулко звучал в тишине. Взгляды их были устремлены вперед или на пол. Точно смотреть друг на друга им было невыносимо. Точно яркий свет станции обнажил уязвимость, которую они до сих пор ухитрялись скрывать от себя самих. Ведь на того, кого хочешь, можно смотреть открыто, не опасаясь выдать себя лишь в темноте. Потому-то все вечеринки, любовные связи, сексуальные отношения чаще откладывают на вечер. Свет приглушают до минимума или выключают вовсе. Так, чтобы встречаться глазами, не обнаруживая своей нужды. Лишь в темноте можно приблизиться к человеку и показать свою страсть, утаив унижение или боязнь, несоответствие, столь часто примешивающееся к желанию, чтобы тебя заметили. Эти отчаянные и ранимые грани личности, которые во время ухаживаний мы неизменно вынуждены обходить или замалчивать, и которые, если ухаживания не задались, если маска хладнокровия или невозмутимости неожиданно спала, вдруг мучительно проступают на лице. Кришан подбирал слова, чтобы отогнать такую возможность. Сделал глупое замечание о том, что все станции метро в Дели чистые и очень светлые. К радости Кришана Анджум почти сразу ответила на его замечание. Мол, в чем-то метро и город даже похожи, особенно ночью, когда станции пустуют. Просторные гулкие залы и длинные подземные переходы метро, точно диковинное фантастическое зеркало отражает наземный город. В вестибюле Кришан и Анджум прошли досмотр. Он встал в мужскую очередь, она в женскую. Они положили сумки на ленту интроскопа, прошли через абсолютно декоративные рамки детектора, после чего дали себя обыскать, впрочем, небрежно равнодушным охранникам. Спустились по лестнице на безлюдную платформу, и седых текла плавно, как прежде, опасной минутой удалось избежать, и не успели они остановиться посередине платформы, как слева в туннеле показались огни поезда, их двойные круги становились все больше и четче. Наконец поезд почти бесшумно прибыл на станцию, беззвучно и плавно затормозил и остановился вровень с разметкой на платформе. Они вошли в вагон, как ни странно набитый битком, хотя на станции ни души, выкроили себе местечко и молча встали у самых дверей. Поезд тронулся. Кришан почувствовал, что мужчины в вагоне глазеют на них. Некоторые рассматривают его из сопутствующего любопытства, но большинство глядит на Анджум. Кришан с беспокойством отметил, что она единственная женщина в вагоне. Мужчины смотрели на нее не так, как мужчины в Дели обычно смотрят на женщин. Взгляды их точно вытянутые руки, готовые схватить неподвижный бытовой предмет, стакан воды или пульт от телевизора, а чуть более сдержанно, чуть более уважительно, но выказывали это уважение нехотя, понял Кришан, лишь потому, что он рядом. Гораздо позже Анджум рассказала ему, как чувствуют себя женщины в общественных местах Дели. Рассказала о том, что мужчины в Дели не знают стыда. Чем еще объяснить, гадала Анджум, ту настырность, с которой мужчины из любых слоев общества взглядом словно вынимают душу из заинтересовавшей их женщины? В таких городах, как Ченнай, Тривандрам и Бангалор, мужчины тоже глядят на женщин, — добавил Анджум. Но в прочих частях страны, на том же юге, почти везде мужчины пялятся не так упорно, жадно и откровенно. Если на них посмотреть или сделать им замечание, скорее всего, отвернутся, словно тот, кто смотрел и на кого посмотрели в ответ, понимает, что поступает нехорошо и тушуется. В Дели и многих штатах, где говорят на хинди, мужчины обычно смотрят иначе. В высшей степени откровенно и в высшей степени неотвязно. И даже если не донимают тебя прикосновениями или разговорами, все равно эти взгляды изо дня в день отнимают душевные силы, потому что мужчины через твои глаза словно пытаются проникнуть в твою душу. Так незваные гости проникают в твой дом, не позаботившись даже разуться. В течение дня приходится постоянно напрягать все душевные силы, даже подумать спокойно некогда, и домой возвращаешься совершенно измученный. Вынужденные годами терпеть развязные взгляды, столичные женщины привыкают ни на кого не глядеть, на людях смотреть туда, где твой взгляд никто не поймает. То есть себе под ноги, на колени или в экран телефона. Хотя лично я, — добавил Анджум, — специально не отвожу глаза и смотрю, куда пожелаю. Принципиально никогда не езжу в женских вагонах в голове поезда, даже если другие вагоны набиты битком. После того разговора Кришан часто думал о том, что сказала Анджум, о словах и образах, которые она использовала, и не только потому, что это был один из первых примеров ее поразительного красноречия, проницательности и остроты ума, какой он не встречал в университете, хоть и учился уже в аспирантуре. Сказанное ею помогло ему осознать не только тот факт, что мужчины в Дели считают себя вправе глазеть на женщин, но и смутное напряжение, ощущавшееся между самими мужчинами в Дели, неявную, но неизбывную угрозу, порой повисающую над городом, подобно электрическому заряду, который способен в любое время и в любом месте, накопившись, превратиться внезапно во вспышку физического насилия. Но он вспомнил, как однажды вечером напротив него в метро сидел парень, довольно-таки светлокожий, с волевым подбородком, шрамик над правым глазом подчеркивал жесткость черт. Парню было лет 25, может, 30. Одет он был, как едва ли не все мужчины в Дели. Блеклая рубаха, вязаный жилет, брюки, сандалии. Рядом с ним сидели два друга, судя по виду, чуть более обеспеченные. Один из них обнимал парня за плечи, а тот, казалось, не обращал внимания ни на первого, ни на второго, лишь таращился на пол перед собою и слушал в наушниках музыку. Парень, должно быть, почувствовал, что на него смотрит, поднял глаза и равнодушно взглянул на Кришана. А тот отвернулся смущенно. Точно его застали за неблаговидным занятием. Чуть погодя, уверившись, что парень и думать о нем забыл, Кришан вновь посмотрел на него. Почему, сам не знал. Была в нем какая-то тайна, в грубой его красоте, в том, как он сидел, погрузившись в задумчивость. Парень опять поднял глаза и на этот раз не отвел взгляд, вынудив Кришана через мгновение другое, продолжение которых ни один из них ничем не выдал, что у него на уме, отвернуться. Кришан уставился в пол, ощущая, что парень по-прежнему на него смотрит. Его взгляд тяготил, мешая поднять глаза. И Кришану вдруг овладело не любопытство, не смущение, а страх, смешанный со стыдом. Страх того, что этот парень способен с ним сделать. Стыд за то, что отвернулся и теперь не решается взглянуть на незнакомца. А тот, Кришан это чувствовал, специально сверлит его взглядом. В том, что два незнакомца без очевидной причины и цели глядят друг на друга сколько-нибудь продолжительное время, всегда таится нечто невыносимое. Из-за того, что каждому чудится, будто другой заглядывает к нему в душу, видит все, что тот скрывает, не показывает никому, рождается напряжение, и вскоре напряжение это становится настолько неловким, что так и тянет улыбнуться, нахмуриться, заговорить, сделать хоть что-то, все что угодно, лишь бы отвлечь другого от того, что он увидел в твоих глазах. Подобный пристальный взгляд — дело очень интимное, а потому он легко вызывает агрессию мужчин, незнакомых друг с другом. Каждому из них мерещится, будто другой пытается проникнуть в него, сделать его уязвимым и воспользоваться этой уязвимостью. Потому-то перед внезапной вспышкой агрессии мужчины словно соревнуются, кто кого пересмотрит. Каждый будто бы подзадоривает другого проникнуть в него взглядом и сам пытается проделать то же. Такие гляделки — обычное дело перед боксерскими поединками по телевизору. Боксеры таращатся друг на друга во время взвешивания и непосредственно перед боем. Эти гляделки начинаются как шутка, но очень скоро становятся серьезными. И главное в них не столько пересмотреть другого, сколько показать, что сам не спасуешь перед чужим взглядом. Что бояться или стыдиться тебе нечего, и нет ничего такого, чем ты не готов рискнуть. Кришан упрекал себя за то, что отвернулся. Это вдруг показалось ему непростительной трусостью, поскольку, потупясь, он чувствовал, что парень-то по-прежнему смотрит на него, можно сказать, пожирает его глазами. Кришан проехал пару остановок и, все так же уставившись в пол и стараясь набраться храбрости и поднять взгляд на парня, уже не столько ради любопытства, сколько ради самоуважения, страху назло, словно чтобы доказать себе, что ему нечего стыдиться, что ему тоже хватит самообладания выдержать взгляд незнакомца. Наконец Кришан поднял глаза, и парень, до той минуты смотревший в пол, тут же уставился на него тем же бесстрастным взглядом, что и прежде. Правда, теперь в нем читалась злость и даже угроза. Кришан запретил себе отворачиваться, но чем дольше они таращились друг на друга, тем сильнее он тревожился. Ведь парень, судя по виду, крепкий. Еще и с друзьями. Им ничего не стоит избить Кришана. Да и в споре он вряд ли сумеет себя защитить. Его негодящий хинди в такой ситуации не подмога. Сразу же выдаст в нем чужака. А это их, несомненно, еще более распалит. Не в силах выдержать тяжелый взгляд парня, но не желая уступить и отвернуться, Кришан наконец выдавил улыбку, чтобы в последний момент дать их гляделкам безобидное объяснение или цель. А парень в ответ подался вперед, все так же не сводя глаз с Кришана, но чуть погодя к его удивлению, неожиданно улыбнулся, расплылся в дружелюбной улыбке, лишенной всякой агрессии, окликнул друзей, встал, протолкался к дверям. Поезд как раз прибыл на станцию и вышел из вагона. Такая реакция немало озадачила Кришана, но и вызвала у него огромное облегчение. С тяжелым вздохом, откинувшись на спинку сиденья, он подумал о том, какой силой обладают глаза человека, о том, что они способны не только безмолвно привлечь внимание, но и вопросить, заявить о своем присутствии, пригрозить, проникнуть в чужую душу с разрешения или против воли. О том, что многие мужчины пользуются ими почти как половым органом, посредством которого проникают в других и пускают их в себя. Порой под чужим взглядом чувствуешь себя особенно беззащитным, ибо глаза, как принято говорить, окна души. Правда, смысл взгляда, Кришан это понял в тот день, и что именно в нем читается, доверие или агрессия, зависит также от черт лица, от значения, которое придают взгляду губы, брови, щеки. Так что, когда двое смотрят друг на друга, все это понятно и вместе с тем неопределенно. Способ узнать человека, допускающий самые дерзкие истолкования. И поэтому, когда встреча взглядов сопутствует определенное выражение лица, определенный контекст или цель, такие редкие моменты обыденной жизни, законы, управляющие общением, перестают действовать. Как будто на тонкой линии между взглядами незнакомцев вдруг становится возможным все, что угодно, пусть и лишь на мгновение. Кришан притворялся, будто смотрит на электронное табло над дверьми, на котором отображаются остановки. Но, заметив, что Анджум глядит на него, опустил голову и посмотрел ей в глаза. Она стояла спиной к двери, одной рукой держалась за ручку, свисавшую с потолка, другую убрала за спину, расслабленно и свободно покачиваясь в ритме поезда. Лицо ее было непроницаемо, зрачки расширились, темно-карие радужки превратились в тонюсенькую каемку. Она смотрела на него так, будто понятия не имела, что на них двоих, особенно на нее, таращится весь вагон. Кришан ждал, пока Анджум заговорит с ним, но она молчала. Любое слово, даже сказанное вполголоса, стоящий рядом, тут же услышит. И он осознал, Анджум смотрит на него уже давно, и более того, намеренно. Ему вдруг стало неловко в этом битком набитом людьми, залитом ярким светом вагоне, и не только потому, что он снова почувствовал себя беззащитным, но и потому, что Анджум специально буравила его взглядом. Он это чувствовал, точно бросала вызов мужчинам, пялившимся на нее, точно показывала, что не намерена прятать глаза и скрывать желания, и показывала это не столько мужчинам, которые на нее глазели, сколько Кришану, будто сознавала, как он опасается их взглядов, и давала ему понять, она не боится, в отличие от него. Не желая обнаруживать, что ему неуютно, он заставил себя посмотреть на Анджум, но старался глядеть не в глаза, а на лицо, на темный выпуклый лоб. Короткая стрижка его не скрывала, на тонкие морщинки между бровями, придававшие строгость взгляду, на сережку, гвоздик в левой ноздре, на губы. Однако каждая из этих черт словно вынуждала его вновь посмотреть ей в глаза, большие, темные, а может и сами ее глаза, так серьезно и пристально глядевшие на него, постоянно притягивали его взгляд. Они были почти одного роста, он выше лишь на дюйм другой, и, стоя напротив Анджум, Кришан отметил, что их тела идеально совпадают, и если он придвинется к ней, его грудь прижмется к ее груди, а его живот — к ее животу, его лобок — к ее лобку. Кришан с самого начала остро ощущал физическое присутствие Анджум, ее позу, то, как она двигалась. Но, стоя сейчас рядом с нею, он старался смотреть ей в лицо, не опуская взгляда. Он будто вновь осознал близость ее тела, словно впервые понял, что оно существует в том же времени и пространстве, что и его тело, что ее тело может соприкоснуться с его телом, что оно может покачиваться, двигаться, прижиматься к его телу, отталкиваться от него. Он пока что не знал, нравится ли ей мужчина, ведь то, что он принимал за возможный интерес, могло оказаться приветливым равнодушием. И даже если мужчина ей нравится, это еще не значит, что ей нравится он. Правда, взгляд ее постепенно смягчался, становился более открытым, призывным. Она уже не допрашивала его, не бросала вызов, а словно бы приглашала, и чем дольше он смотрел на нее, тем больше все окружавшее их исчезало. Красноречивые взгляды мужчин теряли силу, немели, звуки тоже стихали. И механический голос, объявляющий станции, и шелест разъезжающихся дверей, и шарканье ног входящих и выходящих пассажиров, словно в целом поезде, пробиравшемся по подземному городу, не было никого, кроме Анджум и Кришана. Все превратилось в слабый отзвук далекого мира. Кришан почувствовал, что их тела сблизились, лбы почти соприкасаются. Почти, но не совсем. Точно они собрались секретничать, но оба молчали. Хотя уже и не из опасения, как бы окружающие не услышали, тех больше не существовало. А потому что в словах внезапно отпала необходимость. Потому что им больше не нужно было прятать чувства за словами, пытаясь отвлечься. Потому что сейчас, когда они стояли друг напротив друга, в тяжелой и мерной ясности, какая бывает под кайфом, вдруг стало понятно, что их интересует одно и то же. Кришан не знал, долго ли они простояли, глядя друг на друга, укуренные, но в ясном сознании. Тела их покачивались в такт движению поезда, но не соприкасались. А потом вдруг Анжум приблизила губы к его уху и спросила, может ли он сегодня лечь спать попозже, и не хочет ли он еще покурить, а уж потом ехать домой. Кришан не то чтобы ожидал такого вопроса, но и не то чтобы удивился, и молча кивнул в ответ. Они вышли на ее станции, всего через две остановки после его, и на рикше поехали к ней. В продолжении 10-минутной поездки их колени то и дело соприкасались, поскольку рикшу трясло. Анжум со своего боку повозки смотрела на асфальт, бугрящийся под колесами. Кришан со своего боку глазел на мелькавшие улицы, пустынный, словно лунный пейзаж. Их пальцы незаметно нашли друг друга и переплелись, хотя оба продолжали глядеть каждый в свою сторону. Когда они, наконец, приехали, Анжум шепнула ему «Только тихо!» Направилась вверх по лестнице, преодолела несколько маршей, отперла дверь, взяла Кришана за руку и провела по темной квартире. Он ждал у двери ее комнаты. Анжум вошла и включила на полу ночник, заливший комнату мягким желтым светом. Комната была маленькая, пустая. Из мебели лишь деревянный письменный стол в углу, да тонкий матрас на полу возле стены. Вдоль стен на старых газетах высились стопки одежды и книг на английском и Канада. Те, что на английском, по истории и политике, как выяснилось впоследствии. А на Канаде в основном сборники стихов. Канада. Дравидийский язык, распространенный на юго-западе Индии. Главным образом в штате Карнатака. Анжум сложила вещи в угол, опустилась на матрас, скрестив ноги и прислонившись спиной к стене. Кришан уселся рядом с нею, но не спиной к стене, а чуть боком к Анжум. Так, чтобы видеть ее лицо, и смотрел, как она взяла стоящую рядом с матрасом гравированную металлическую шкатулочку, небольшую глиняную лампу со старыми окурками и тоненький сборник стихов на Канаде. Из шкатулочки Анжум достала шарик гашиша размером не более стеклянного шарика. «Подарок друга», — пояснила она. Сама бы она не курила, гашиш стоит чересчур дорого, разогрела шарик в пламени зажигалки и раскрошила его ногтями на сборник стихов. Кришану никак не верилось, что он наедине с той, о ком непрестанно грезил два месяца. Он смотрел, как Анжум мешает гашиш с табаком и с сигаретой и изящными опытными пальцами сворачивает косяк. Анжум отложила книгу, отряхнула матрас, зажгла косяк, затянулась. Кришан спросил, много ли она читает книг на Канаде. Анжум на это ответила, что в основном стихи поэтесс старшего поколения из Карнатаки. Ей не очень-то нравится поэзия на английском и хинди, двух других ее языках. Эмоциональная валентность слов и образов не вызывает у нее того отклика, что стихи на родном языке. Она тоже пишет на Канаде, в своем блокноте или записной книжке. Ей не нравится слово «дневник». Но начала не так давно, года два или три назад. В Бангалоре она предпочитала писать по-английски. Наверное, потому что в Бангалоре говорила преимущественно на Канаде. А английский ей помогал отстраниться от мира и наедине с собой ощутить, как она далека от всего, что ее окружает. Вероятно, по той же причине в Дели она стала писать на Канаде, потому что общалась со всеми, конечно, в основном на английском и хинди, а писала на Канаде, чтобы мысленно оказаться в другом месте. Не обязательно в Бангалоре и вообще в Карнатаке. И город, и штат вызывали у нее двойственные чувства, а просто хотя бы не в Дели. Они протягивали друг другу косяк, тихонько касаясь пальцами друг друга. Каждый затягивался несколько раз глубоко и с удовольствием и отдавал косяк обратно. Тот тлел быстрее, чем хотелось Кришану. Анжум затянулась напоследок, затушила косяк о глиняную лампу, улыбнулась, осторожно, но все же уверенно. Теперь им не на что было отвлечься. нечем занять руки, притворяясь, будто они не замечают, что сидят рядом наедине, и ничто не мешает им делать, что хочется. Оба чуть подвинулись. Анджум коснулась его колена, провела рукой по исподу бедра. Кришан потянулся к ней, чтобы поцеловать, но Анджум уклонилась, увернулась от его губ и поцеловала его, но не в губы, а в щеку, едва ли не в ухо, потом в шею и уж потом в губы. Последовательности мягких, непринужденных, почти инстинктивных движений, так, словно земля уплывает, и они, вцепившись друг в друга, падают сквозь пространство, они разделись, она оседлала Кришана, задвигалась сперва медленно, потом быстро и жадно. Он лежал под Анджум, участвуя в этом движении, поддерживая его бедрами, гладил ноги, талию, грудь Анджум. Ее ладони скользили по его груди, плечам, шее. Время от времени, словно очнувшись от забытия, Кришан с изумлением всматривался в сидящую на нем женщину и вновь погружался в совместное их движение, крепче обнял ее тело, нарастающей общей скорости, будто желал доказать самому себе, что она существует, что образ в его душе больше, чем просто образ, нечто не мимолетное, а осязаемое из плоти и кожи, такое, что можно касаться, сжимать в руках, вдыхать запах, чувствовать ладонью пот. Дыхание Анджум учащалось. Лоно ее теснее прижималось к его межножью. И, сообразив, что происходит, Кришан постарался обуздать себя, сосредоточенно приспосабливаясь к ее учащенной настойчивости, но вскоре почувствовал, что доля сдерживаться не в силах, и вместе с ней неожиданно достиг пика, задыхающегося на мгновение совпавшего у обоих. Когда все закончилось, Анджум уткнулась лицом в его шею и, тяжело дыша, прижалась грудью к его груди. Растянулась на нем, выпрямила ноги, и они лежали молча, вслушиваясь в биение своих сердец, становившиеся медленнее, ровнее. Погрузившись в тихую истому, каждый из них наблюдал, как сквозь остатки страстного нетерпения не спеша проступает дурман. Разговаривать ни ему, ни ей не хотелось. Будто окутанные теплым послесвечением удовольствия и телесного напряжения, они отдались настоящему, не думая ни о будущем, ни о прошлом. И настоящее, подобно утробе, казалось способно вместить в себя все, что им необходимо, пока их тела сливаются воедино. Так они пролежали минут 15 или полчаса, может, даже и час, трудно сказать. Время словно застыло или целиком сосредоточилось в настоящем, хотя в какой-то момент Анджум соскользнула на бок, коснулась бедра Кришана и вопросительно погладила его межножье. Рука ее оставалась там, пока не почуяла отклик, перешедший в новую череду движений, приведших к медленному, но энергичному погружению друг в друга. На этот раз дольше и откровеннее. Оба смелее набрасывались друг на друга, черпая столько же удовольствия в том, чтобы брать, сколько и в том, чтобы отдаваться. Они меняли позы, по очереди поглощали друг друга глазами и руками, разрываясь между потребностью присвоить тело другого и желанием любоваться им чуть издали, не зная, что выбрать, то ли близость, то ли дистанцию, ведь для страсти нужно и одно, и другое. Снова замедлившись, они в изнеможении улеглись бок о бок. И его правая нога на ее левой ноге, ее левая рука на его животе, и уставились в потолок в теплом сиянии ночника. Помолчав немного, они разговорились. Кришан уже не помнил, о чем разговорились с неожиданной исповедальностью, которая так часто возникает между новоиспеченными любовниками. Порой она окажется деланной и наигранной, однако же, когда двое так сильно хотели друг друга, что даже соитие не утолило это желание, подобной исповедальности свойственна странная глубина, доверительность, в которой каждый делится тем, что всю жизнь хранил в душе, и только сейчас, в минуту безопасности и искренности, сумел, наконец, изречь. Прежде Кришану случалось чувствовать такую близость с другими один или два раза, но сейчас она усилилась так, как ему не снилось, будто слова, которые он тогда говорил Анджум, и которые она говорила ему, не растают, подобно большинству слов, в бесконечном потоке молчания и звуков. Будто их слова действительно услышат, действительно примут на веру, объективно оценят за пределами их личностей. Будто, разговаривая тогда в теплом коконе тел, они писали душой на небе или на земле и через слова обретали постоянство, а то и вечность. Той ночью они не сомкнули глаз, снова и снова переходя от энергичных усилий к мирной истоме и тихой исповедальности, словно третье состояние ничем не отличаются друг от друга, словно у них нет ни начала, ни конца. и они, эти состояния, лишь грани одного и того же всеобъемлющего целого. В 6 или половину 7 утра, понимая, что перед университетом надо заехать домой, Кришан встал и отыскал свои вещи среди разбросанных на полу. Неуклюже оделся, чувствуя на себе взгляд Анджум. Она лежала голая под простыней. Опустился на колени возле матраса, чмокнул ее в щеку, так целомудренно, что Анджум удивилась, и ушел. Он не ожидал, что на улице так прохладно. Может быть, потому что в такую рань давно никуда не ходил. Густую пелену смога и пыли пронизывал приятный, хоть и тусклый утренний свет. Кришан шагал чуть взвинченный от того, что всю ночь не спал и еще не позавтракал. Несмотря на плохую видимость, происходящее вокруг представлялось ему необычайно ясным. Контуры предметов проступали отчетливо. Поверхности обретали яркий цвет, уже были открыты чайные. Торговцы овощами и фруктами уже толкали свои тележки. Там и сям сновали рабочие. Дороги были запружены легковушками, автобусами и фургонами. Моторикши обильно извергали шум и дым. Кришан смотрел на окружавших его людей, уже начавших свой день, уже погруженных в дела, в обыденные заботы, и ему вдруг показалось, будто он перенесся из одного мира в другой, причем каждый из этих миров отрицает реальность другого. Словно обычная жизнь, несколько часов назад представлявшаяся столь далекой, поставила под вопрос существование того мира, который он только что покинул. Мира столь отличного по своей сути, что Кришан и сам усомнился бы в его существовании, если бы его тело не несло на себе запахи той реальности, запахи пота, биологических жидкостей, слабый, но едкий душок презервативов. На утреннем холоде все это окутывало его теплой, невидимой пеленой, неизменным доказательством и напоминанием о минувшей ночи. Запах сопровождал его по дороге домой, даже когда Кришан принял душ, переоделся и уехал в университет. А исчез только после того, как он провел ночь в своей кровати и на следующее утро снова помылся. Быть может, из-за того, что запах исчез, в следующие дни Кришаном владело тихое беспокойство, будто бы вновь погрузившись в обычную жизнь без материальных примет мира, который он делил с Анджум, с каждым днем этот мир отдалялся все больше. Кришан засомневался, была ли мощь пережитого настоящей или воображаемой. Чувствовала ли Анджум то же, что и Кришан, или же он, остыпленный тяжелым мороком, все неверно истолковал? А это значит, что она, быть может, не захочет впредь его видеть. Однако через несколько дней они встретились снова, на этот раз у него, и вторая их ночь прошла так же, как первая. Оба почти не спали, снова перемещаясь между теми тремя состояниями блаженства, и снова чуть погодя, Кришаном овладела тревога. На этот раз не о том, действительно ли он чувствовал то, что чувствовал, и не о том, чувствовала ли то же самое Анджум, а о том, получит ли продолжение это совместно пережитое, не растает ли без следа. Даже если эти две встречи стали для нее таким же откровением, как для него, можно ли быть уверенным, что их свидания и дальше будут манить Анджум тем же качеством и высотой? Можно ли быть уверенным, что они и далее будут таковы? И не только для него, но и для нее? Разве такое влечение, такая сильная страсть способны длиться долго? Разве можно и дальше вести эту жизнь, противоречащую обыденной? 3 или 4 следующих месяца, запомнившихся Кришану, как время, странно выпавшее из времени, он постоянно колебался между этими двумя состояниями, между бездумным, упоительным, словно бы нескончаемым настоящим, которое он переживал возле Анджум, и беспокойной, возбужденной неуверенностью, охватывавшей его, едва они расставались. Встречались они не чаще раза в неделю, а то и реже, в зависимости от расписания Анджум, поскольку почти все свободное время она посвящала политической деятельности, что-то организовывала, ходила на протесты, устраивала семинары, ради которых по выходным уезжала из Дели. Когда они все же встречались, то проводили вместе все время. Порой и оба выходных дня без перерыва не покидали пределов комнаты, курили сигареты и гашиш, занимались сексом, разговаривали, читали вслух. Бессонную ночь сменяла утро и день. Они то дремали, то совокуплялись. Даже если они куда-нибудь выбирались, поесть, глотнуть свежего воздуха, все равно не могли разорвать кокон, сотканный в постели, и даже когда сидели в чайных, курили сигареты, бесцельно бродили по парку, стояли лицом к лицу в вагоне метро, они словно бы скрывались друг в друге, не в силах расстаться, словно в мире не было никого, кроме них двоих, словно мир за пределами их общего кокона куда менее реален. Он лишь обман, иллюзия. И это чувство, без сомнения, было связано со странным свойством, которое обретало время, когда они были вместе, поскольку хотя это время можно было объективно измерить, по завершении исчислить в часах и минутах, оно будто бы не подчинялось величинам обычного времени. Точно его продолжительность полнее и шире, чем у времени, составлявшего прочие части их жизни. Точно вместе они существовали в едином бездонном мгновении, способном тянуться вечность, и пока они пребывали в нем, оно длилось и длилось, хотя потом, безусловно, кончалось. Чем больше времени они таким образом проводили вместе, почти без еды и сна, точно это совместное времяпрепровождение было чем-то вроде аскезы, тем опаснее оно представлялось им. Индивидуальности их размывались, собственное настроение улетучивалось, словно за время, проведенное вместе, они все дальше и дальше проталкивались в некую сферу существования или же бытия, связанную с так называемым реальным миром лишь тончайшими нитями, и чем глубже они проникали в эту иную сферу, тем больше росла вероятность, что эту нить перережут, и они вдруг зависнут в каком-то другом месте, не в силах вернуться к привычным себе. Чем далее, тем острее каждому из них было необходимо хоть немного побыть одному, дабы удостовериться, что он по-прежнему существует как отдельная личность, попытаться сохранить хотя бы остатки индивидуальности, выйти за сигаретами и задержаться дольше необходимого, засесть в туалете, отвечая на сообщения, накопившиеся в телефоне. Уверившись в своей раздельности, они снова терялись в мире, который создали вдвоем. Их так неизбежно, неотменимо тянуло сгинуть, раствориться друг в друге, как ни старались они сохранить индивидуальность, что они все больше времени проводили вместе, хотя в конце концов, разумеется, все равно приходилось расстаться. В конце концов, их с такой силой тянуло вернуться во внешний мир, в своей отдельной жизни, что этого невозможно было не замечать, хоть они и пытались, откладывали, а то и отменяли дела и личные обязательства. Отсрочивали, отодвигали миг расставания, пусть на чуть-чуть, напоследок выкурить сигарету, выпить чашку чая или еще раз порывисто и торопливо сорвать с себя одежду, так что 5 минут превращались в полчаса, полчаса в 3 часа. Всякий раз, как им удавалось расстаться, Кришан ощущал тихое облегчение, смешанное с печалью из-за необходимости наконец обратить внимание на тот факт, что его индивидуальность странным образом исчезла. В присутствии Анджум это исчезновение представлялось ему радостью и блаженством. Но стоило Кришану остаться одному, и он с досадою сознавал, что теряет себя. От усталости не в состоянии ни думать, ни чувствовать, ни делать что-то полезное, он шел домой и ложился вздремнуть. Немного собравшись силами, шел в туалет, в душ, чтобы, помывшись, хоть бы отчасти вернуть себя прежнего. После этого он занимался каким-нибудь спокойным делом. Например, подметал комнату. Эти ритмичные повторяющиеся движения всегда его успокаивали. Или читал. Это помогало ему ощутить, что у него еще осталась собственная духовная жизнь. Иными словами, пытался как мог восполнить исчерпанные ресурсы, восстановить самость, независимость от Анджум. Но рано или поздно его охватывало желание пообщаться с Анджум, узнать, как у нее дела, получить нечто вроде внешнего подтверждения мыслей и чувств, не успевших покинуть его после их встречи, нечто вроде доказательства, что эти мысли и чувства оправданы, получить утешение в одиночестве, снедавшем его, когда расставание их делалось ощутимее. Анджум, как правило, не торопилась откликнуться на сообщения, порой отвечала через несколько часов, а то и через день. Ответы ее бывали то милы, то сухи, но, как правило, коротки и никогда не перерастали в беседу, будто она нарочно держала дистанцию, раз уж они сейчас не в одном материальном пространстве. Кришан понимал, что такая дистанция полезна и даже необходима, дабы восстановить силы, потребные, в свою очередь, для нескончаемого труда повседневной жизни и, самое главное, для того, чтобы они снова увиделись. Он, как умел, старался не показаться ни отчаявшимся, ни навязчивым, чтобы у Анджум не создалось впечатление, будто он нуждается в ней куда больше, чем она в нем. Кришан никогда не отправлял за раз больше одного сообщения и никогда не посылал второе, не получив ответа на первое. А прежде чем ответить, обязательно выжидал час, как бы ему не хотелось сразу же написать ей. Он изо всех сил притворялся, будто молчание Анджум ничуть его не волнует. Но, получив от нее заверение, что и она думает о нем так же часто, как и он о ней, что и ей не терпится с ним увидеться, перед свиданием он начинал тревожиться. Гадать, не сказал ли он или не сделал что-то не то, не надоел ли он ей, не затмили ли повторение и обыденность значимость времени, которое они проводили вместе. Конечно, такая тревога в той или иной мере знакома каждому новоиспеченному влюбленному, каждому, кто находит в другом упоение или восторг, о которых прежде и не подозревал, и которые, обретя, страшится утратить. Обычно со временем эта тревога стихает, по мере того, как отношения входят в привычку, и каждый принимает как должное продолжительное отсутствие другого. Тревога Кришана со временем тоже ослабла, едва он уверился, что трансцендентность их встреч не исчезнет из-за того, что они обвыклись друг с другом. Он не сомневался, что нравится Анджум, что ей нравится не только его тело, но и душа, и то, что он говорит. Не сомневался, что он интересен ей, ведь она так подробно расспрашивала его о детстве и юности на Шри-Ланке, представлявшейся ей странной, далекой и сказочной. Порой она так обнимала его во сне, что он безошибочно чувствовал, насколько она откровенна с ним, насколько к нему прикипела. Но, хотя Анджум открывалась ему все больше, хотя даже по ее взглядам и прикосновениям он порой понимал, что и в ней, быть может, развивается нежность, отмечающая переход от влюбленности к любви, Кришан не мог избавиться от ощущения, что в глубине души Анджум не желает излишне сближаться с ним, и несмотря на то, что, когда они вместе, она готова начисто позабыть о себе, она все же боится проводить с ним чересчур много времени, не пускает его в прочую свою жизнь, словно чувствует, что то, что они переживают вместе, не будет длиться вечно, а если и будет, то неминуемо перестанет приносить радость и удовольствие, словно потребность в иных мирах, которую он так живо ощущал в ней, способна насытить лишь что-то другое. Поначалу он полагал, что это сопротивление отчасти обусловлено желанием общаться с другими людьми. Анджум не раз признавалась, что ее привлекают те, с кем они с Кришаном знакомы, или кого видели мельком, и парни, и девушки. Она говорила об этом довольно непринужденно, как будто ей в голову не приходило, что ее слова могут задеть его за живое. Порой она упоминала бывших любовников, в том числе и в прошлых отношениях, которые 2 года считались открытыми. «Наверное, она хочет спать с другими», — подумал Кришан, — «а именно с женщинами. Ведь они способны дать ей то, чего он не способен. А может, у нее уже есть любовники? Может, потому-то Кришан с Анджум и видится не чаще раза в неделю? Или же она просто его стесняется?» Не хочет, чтобы люди узнали, что у нее традиционные отношения с мужчиной. Может, поэтому она и не любит ходить с ним на мероприятия и на встречи с друзьями. Прямо он у нее об этом не спрашивал, отчасти из робости, отчасти из страха услышать ответ, и лишь месяца через 2 или 3 с начала их встреч стал догадываться. Отстраненность Анджум вызвана не столько тем, что она хочет общаться с другими или стесняется связи с Кришаном, сколько тем, что ни в сексуальных, ни в романтических отношениях трансцендентность ей просто-напросто не нужна. Конечно, ей нравилась близость, сильно, порой нестерпимо хотелось секса. Она явно была способна затеряться в упоительном мире, в котором они пребывали наедине. Но по какой-то причине она словно не до конца доверяла этому миру. Словно подозревала, что он не способен дать ей то, чего она в конечном счете желает, и удовлетворить это желание. Кришан понял это лишь когда они дольше пробыли вместе, лишь когда он узнал о том, чем живет Анджум, помимо их свиданий. Способна была исключительно политическая деятельность, не утопические взгляды ее вдохновлявшие. Анджум была слишком цинична, чтобы верить, будто можно построить идеальный мир. А та жизнь, которую Анджум надеялась создать вместе с теми, с кем работала, со своими товарищами, как она предпочитала их называть. Кришан слушал, как она рассказывает о различных случаях кастового и гендерного насилия, с которыми ей доводилось сталкиваться по работе, о протестах, которые посещала, о произволе полиции, которому была свидетельницей. О рабочих планах и целях, об этом Анджум говорила с особенным пылом. Все они были общие, все связаны с товарищами, и понимал, что Анджум хочет посвятить всю себя этим планам и целям, что в подходящих обстоятельствах она бросит все ради них и исчезнет. Порой он надеялся, в те минуты, когда чувствовал особую близость с Анджум, что и ему удастся разделить с ней ту жизнь, о которой она мечтает, что, быть может, однажды она и сама ему это предложит. А порою, в минуты слабости, не мог избавиться от подозрения, что время, проведенное с ним, для Анджум не более чем развлечение, и как бы она ни ценила его, может, даже любила, но для нее их встречи не более чем возможность сделать паузу в действительно важных занятиях, что для нее, как для женщин на службе у тигров, он читал о них массу статей и слушал множество интервью, любовь, пусть даже и не от мира сего, всегда связана с так называемым реальным миром, тем миром, чье основополагающее устройство ей никогда не принять, что она, иными словами, из тех людей, чья жизнь настолько подчинена мечте о лучшем мире, что пустоту в ее душе не заполнить ничем и никем, ни любовью, ни романтической связью, ни другим человеком.